«А какое отношение с общим делом, — закипел Липутин, — имеют интрижки господина Ставрогина? Пусть он там принадлежит каким-то таинственным образом к центру, если только в самом деле существует этот фантастический центр, да мы-то этого знать не хотим-с! А между тем совершилось убийство! Возбуждена полиция, по нитке и до клубка дойдут!» «Попадетесь вы со Ставрогиным, и мы попадемся», — прибавил знаток народа. «И совсем бесполезно для общего дела», — уныло закончил Вергинский. «Что за вздор! Убийство — дело случая. Сделано Федькой для грабежа. Таким образом, господа, какой-нибудь Федька совершенно случайно избавляет нас от опасного человека. Вот что иногда значит случай. Не правда ли поучительно?» Члены быстро переглянулись. «А теперь, господа, пришел и мой черед спрашивать», — приосанился Петр Степанович. «Позвольте узнать, с какой стати вы изволили зажечь город без позволения? Господа, не лгите, у меня точные сведения. Своеволием вашим вы подвергли опасности даже общее дело. Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием центру. Между тем трое из вас подговаривали к пожару Шпигулинских, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар состоялся». «Как трое? Кто трое из нас?» «Третьего дня, в 16:00 вы, Толкаченко, подговаривали Фомку Завьялова в незабудке». «Помилуйте! — привскочил тот. — Я едва одно слово сказал, да и то без намерения, а так, потому что его утром секли, а и тотчас сбросил. Вижу, слишком пьян. Если бы вы не напомнили, я бы совсем и не вспомнил. От слова не могло загореться!» «Могу ли я констатировать факт? — поднялся вдруг Шигалев. — Констатируйте». Шигалев сел и подобрался. «Мы уже видели скандалы. Видели недовольство населения. Присутствовали и участвовали в падении здешней администрации. И, наконец, своими глазами увидели пожар. Чем же вы недовольны? Не ваша ли эта программа? В чем можете вы нас обвинять?» «В своеволии! — яростно крикнул Петр Степанович. — Пока я здесь, вы не смели действовать без моего позволения. Довольно. Готов донос? И, может быть, завтра же или сегодня в ночь вас перехватают. Вот вам! Известие верное!» Тут уже все разинули рты. «Перехватают не только как подстрекателей в поджоге, но и как пятерку. Доносчику известна вся тайна сети. Вот что вы напрокудили!» «Наверно, Ставрогин!» — крикнул Липутин. «Как... почему Ставрогин?» — как бы осекся вдруг Петр Степанович. «А черт!» — спохватился он тотчас же. «Это Шатов! Вам, кажется, всем уже теперь известно, что Шатов в свое время принадлежал делу. Я должен открыть, что, следя за ним через лиц, которых он не подозревает, я, к удивлению, узнал, что для него не тайна и устройство сети. И, одним словом, все. Чтобы спасти себя от обвинения в прежнем участии, он донесет на всех. До сих пор он все еще колебался, и я щадил его. Теперь вы этим пожаром его развязали. Он потрясен и уже не колеблется. Завтра же мы будем арестованы как поджигатели и политические преступники». «Верно ли? Почему Шатов знает?» Волнение было неописанное. «Все совершенно верно. Я не вправе вам объявить пути мои и как открывал. Но вот что покамест я могу для вас сделать. Через одно лицо я могу подействовать на Шатова, так что он, совершенно не подозревая, задержит донос, но не более как на сутки. Дальше суток не могу. Итак, вы можете считать себя обеспеченными до послезавтрого утра». Все молчали. «Да отправить же его, наконец, к черту! — первый крикнул Толкаченко. — И давно бы надо сделать! — злобно ввернул Лямшин, стукнув кулаком по столу. — Но как сделать? — пробормотал Липутин. Петр Степанович тотчас же подхватил вопрос и изложил свой план. Он состоял в том, чтобы завлечь Шатова для сдачи находившейся у него тайной типографии в то уединенное место, где она закопана, завтра, в начале ночи, и уж там и распорядиться. — Все так, — нетвердо заметил Липутин. — Но так как опять новое приключение в том же роде, то слишком уж поразит умы. — Без сомнения, — подтвердил Петр Степанович. — Но и это предусмотрено. Есть средство вполне отклонить подозрения. И он с прежней точностью рассказал о Кириллове, о его намерении застрелиться и о том, как он обещал ждать сигнала, а, умирая, оставить записку и принять на себя все, что ему продиктуют. Одним словом, все, что уже известно читателю. Твердое его намерение лишить себя жизни. Философское. А, по-моему, сумасшедшее. Стало известно там, — продолжал разъяснять Петр Степанович. Он все обещал. Заметьте, что он принадлежит делу на особых основаниях и желает быть полезным. Больше я вам открыть не могу. Завтра, после Шатова, я продиктую ему записку, что причина смерти Шатова — он. Это будет очень вероятно. Они были друзьями, вместе ездили в Америку, там поссорились, и все это будет в записке объяснено. И даже, судя по обстоятельствам, можно будет и еще кое-что продиктовать Кириллову, например, о прокламациях. И, пожалуй, отчасти пожар. Об этом, впрочем, я подумаю. Не беспокойтесь, он без предрассудков. Все подпишет. Раздались сомнения. Повесть показалась фантастическую. О Кириллове, впрочем, все более или менее несколько слышали, Липутин же более всех. «Вдруг он раздумает и не захочет», — сказал Шигалев. «Так или эдак. А все-таки он сумасшедший, стало быть...» Надежда неточная. — Не беспокойтесь, господа. — Он захочет, — отрезал Петр Степанович. — По уговору я обязан предупредить его накануне, значит, сегодня же. Я приглашаю Липутина идти сейчас со мною к нему и удостовериться. А он вам, господа, возвратясь, сообщит, если надо, сегодня же, правду ли я вам говорил или нет. Впрочем, — оборвал он вдруг с непомерным раздражением, как будто вдруг почувствовал, что слишком много чести так убеждать и так возиться с такими людишками. — Впрочем, действуйте как вам угодно. Если вы не решитесь, то союз расторгнут. Но единственно по факту вашего непослушания и измены. Таким образом, мы с этой минуты все врозь. Но знайте, что в таком случае вы, кроме неприятности шатовского доноса и последствий его, навлекаете на себя и еще одну маленькую неприятность, о которой было твердо заявлено при образовании Союза. Что до меня касается, то я, господа, не очень-то вас боюсь. Не подумайте, что я уж так с вами связан. А, впрочем, это все равно. — Нет, мы решаемся, — заявил Лямшин. — Другого выхода нет, — пробормотал Толкаченко. — И если только Липутин подтвердит про Кириллова, то... «Я против! Я всеми силами души моей протестую против такого кровавого решения!» — встал с места Вергинский. «Но?» — спросил Петр Степанович. «Что «но»?» «Вы сказали «но», и я жду». «Я, кажется, не сказал «но». Я только хотел сказать, что если решаются, то...» «То...» Вергинский замолчал. — Я думаю, можно пренебрегать собственную безопасностью жизни, — отворил вдруг рот Эркель. — Но если может пострадать общее дело, то, я думаю, нельзя сметь пренебрегать собственную безопасностью жизни. Он сбился и покраснел. Как ни были все заняты каждый своим, но все посматривали на него с удивлением. До такой степени было неожиданно, что он тоже мог заговорить. — Я за общее дело! — произнес друг Вергинский. Все поднялись с мест. Порешено было завтра в полдень еще раз сообщиться вестями, хотя и не сходясь всем вместе, и уже окончательно условиться. Объявлено было место, где зарыта типография, розданы роли и обязанности. Липутин и Петр Степанович немедленно отправились вместе к Кириллову. В то, что Шатов донесет, наши все поверили. Но в то, что Петр Степанович играет ими, как пешками, тоже верили. А затем все знали, что завтра все-таки явится, в комплекте, на место, и судьба Шатова решена. Чувствовали, что вдруг, как мухи, попали в паутину к огромному пауку, злились, но тряслись от страху. Петр Степанович, несомненно, был виноват пред ними, он сам был выбит из рельсов. Бегство Ставрогина ошеломило и придавило его. Вот почему он не мог быть слишком нежным с нашими. К тому же они ему руки связывали, у него уже решено было немедленно скакать за Ставрогиным, а между тем задерживал Шатов. Надо было окончательно скрепить пятерку, на всякий случай. Не бросать же ее даром, пожалуй, пригодится. Так, я полагаю, он рассуждал. А что до Шатова, то он совершенно был уверен, что тот донесет. Он все налгал, что говорил нашим о доносе. Никогда он не видал этого доноса и не слыхал о нем, но был уверен в нем, как дважды два. Ему именно казалось, что Шатов ни за что не перенесет настоящей минуты. Смерти Лизы, смерти Марьи Тимофеевны. И именно теперь, наконец, решится. Кто знает, может, он и имел какие-нибудь данные, так полагать. Известно тоже, что ненавидел Шатова лично. Между ними была когда-то ссора, а Петр Степанович никогда не прощал обиды. Я даже убежден, что это-то и было главнейшей причиной. Тротуары у нас узенькие, кирпичные, а то так и мостки. Петр Степанович шагал посредине тротуара, занимая его весь, не обращая ни малейшего внимания на Липутина, которому не оставалось рядом места, так что тот должен был поспевать или на шаг позади, или, чтобы идти, разговаривая рядом, сбежать на улицу в грязь. Вдруг Петр Степанович на самой видной из наших улиц остановился и вошел в трактир. — Это куда же? — вскипел Липутин. — Да ведь это трактир! — Я хочу съесть бифштекс. — Помилуйте! — Это всегда полно народу. — Ну и пусть. — Но мы опоздаем. Уж 10 часов. — Туда нельзя опоздать. — Да ведь я опоздаю. Они меня ждут обратно. — Ну и пусть. — Только глупо вам к ним являться. Я с вашей вознёй сегодня не обедал. А к Кириллову чем позднее, тем вернее. Петр Степанович взял особую комнату. Липутин гневливо и обидчиво уселся в кресло в сторонке и смотрел, как он ест. — Вы ничего не делаете. — Прочтите, — перебросил ему вдруг бумажку Петр Степанович. Липутин приблизился к свечке. Бумажка была мелко исписана, скверным почерком и с помарками на каждой строке. Когда он осилил ее, Петр Степанович уже расплатился и уходил. На тротуаре Липутин протянул ему бумажку обратно. — Оставьте у себя этот листок. Вы должны будете собственноручно набрать и напечатать. Шатова типографию мы выроем. И ее завтра же примете вы. В, возможно, скором времени вы наберете и оттисните сколько можно более экземпляров, и затем всю зиму разбрасывать. Средства будут указаны. Надо как можно более экземпляров, потому что у вас потребуют из других мест. Оба стояли некоторое время друг против друга. Петр Степанович повернулся и самоуверенно направился прежнюю дорогой. Пришли к дому Филиппова. — Шатов не должен знать, что мы здесь! — строго прошептал Петр Степанович Липутину. Кириллов, как всегда, в этот час сидел на своем кожаном диване за чаем. Он не привстал навстречу, но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входивших. — Вы не ошиблись! — сказал Петр Степанович. — Я за тем самым! — Сегодня? — Нет-нет. Завтра. Около этого времени. И он поспешно подсел к столу, с некоторым беспокойством приглядываясь ко встревожившемуся Кириллову. Тот, впрочем, уже успокоился и смотрел по-всегдашнему. — Вот эти все не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина? — Сегодня не сержусь. А завтра хочу один. — Но не раньше, как я приду. А потому при мне. — Я бы не хотел при вас. Вы помните, что обещали написать и подписать все, что я продиктую? — Мне все равно. — А теперь долго будете? — Мне надо видеться с одним человеком, и остается с полчаса. Так уж как хотите, а эти полчаса я просижу. — Ставрогин уехал? — спросил Кириллов. — Уехал. — Это он хорошо сделал. Петр Степанович сверкнул было глазами, но придержался. «Мне все равно, как вы думаете. Лишь бы каждый сдержал свое слово. Вам очень хочется, чтобы я застрелил себя. И боитесь, если вдруг нет?» «То есть, видите ли, вы сами соединили ваш план с нашими действиями. Рассчитывая на ваш план, мы уже кое-что предприняли, так что вы уж никак не могли бы отказаться, потому что нас подвели». «Право никого». «Понимаю, понимаю. Ваша полная воля. А мы ничто. Но только чтобы эта полная ваша воля совершилась». «И я должен буду взять на себя все ваши мерзости?» «Послушайте, Кириллов, вы не трусите ли? Если хотите отказаться, объявите сейчас же. Мне только одно очень скверно, что в ту минуту будет подле меня гадина, как ты. Ну, это-то все равно. Я, пожалуй, в то время выйду и постою на крыльце. Я ничего никогда не понимал в вашей теории, но знаю, что вы не для нас ее выдумали. Стало быть, и без нас исполните. Знаю тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея. Стало быть, и не отложите». «Как? Меня съела идея? Да? А не я съел идею? Это хорошо. У вас есть маленький ум, только вы дразните, а я горжусь. И прекрасно, это именно так и надо, чтобы вы гордились. Довольно! Вы допили? Уходите». «Черт возьми, придется!» — привстал Петр Степанович. «Однако все-таки рано. Послушайте, Кириллов, у мясничихи застану я того человека? Понимаете? Или и она наврала?» «Не застанете, потому что он здесь, а не там». «Как здесь, черт возьми, где?» «Сидит в кухне, ест и пьет». «Да как он смел!» — гневно покраснел Петр Степанович. «Он обязан был ждать!» «Вздор! У него ни паспорта, ни денег!» «Не знаю. Он пришел проститься. Одет и готов. Уходит и не воротится. Он говорил, что вы подлец и не хочет ждать ваших денег». «А-а-а! Он боится, что я... Ну да я и теперь могу его, если... Где он? В кухне?» Кириллов отворил боковую дверь в крошечную темную комнату. «Это что ты выдумал?» — вкатился вниз Петр Степанович. «Почему не ждал, где приказано?» И он с размаху стукнул по столу кулаком. Федька приосанился. «А ты постой, Петр Степанович, постой!» — щеголевато отчеканивая каждое слово, заговорил он. «Ты первым долгом здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Ниловича, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он перед тобой образованный ум, а ты всего только... Тьфу!» «Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд, куда сказано, да или нет?» — Видишь, Петр Степанович, ты меня с самого первоначалу начал обманывать, потому как ты выходишь передо мною настоящий подлец. Все равно, как поганая человечья вошь, вот я тебя за кого почитаю. Ты мне за неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, несмотря на то, что выходит одно лишь твое неучтивство. Я, как есть, ни одной капли не участвовал, не то что 1500, а господин Ставрогин тебя давеча по щекам отхлестали, что уже и нам известно. Теперь ты мне сызнова угрожаешь и деньги сулишь. На какое дело молчишь? А я сомневаюсь в уме, что в Петербург меня шлешь, чтобы господину Ставрогину Николаю Всеволодовичу чем ни наесть по злобе своей отомстить, надеясь на мое легковерие. И из этого ты выходишь первый убивец. И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что в самого Бога, Творца истинного, перестал по разврату своему веровать? Все одно, что идолопоклонник. И на одной линии с татарином или мордвой состоишь. Алексей Нилович, будучи философом,